Прошло 10 суток, и громада крейсера ушла от планеты, условно названной Фаэтоном. Эсмут занимался уже совсем другими делами. По поведению Торна он понял, что капитана мало теперь интересует последствия эксперимента над Эл. Все, что капитану было важно, случилось с возвращением девушки. Эсмут видел Эл только мельком, когда они провожали группу землян, занимавшуюся спасением Арсеньева. Неудача их огорчила, а кого-то и озлобила. Эл стоял у самого выхода на пирс, опустив глаза в пол. Вид у нее был виноватым, как и полагается проигравшему. Одного взгляда Эсмута было достаточно, чтобы развенчать весь этот маскарад. Виктория, сестра Арсеньева, как руководитель, прощалась и уходила последней. Уже в арке выхода она бросила на Эл печальный, но безукоризный взгляд. Эл чувствовал взгляды, это ему было известно. Девушка подняла на нее глаза, и уже через мгновение лицо Виктории вдруг вспыхнуло удивлением. Эл ей подмигнула. Виктория Арсеньева облегченно вздохнула, и 20 минут спустя ее команды не стало на борту. А Эл пользовалась законным правом на отдых. Эсмут и не ждал ее визита в этот день. Она встретила его по дороге в лабораторию. «Хотите поговорить?» — без приветствий и церемоний спросила она. «Мне кажется, вам это очень важно». «Хочу, очень хочу», — честно признался Эсмут. В лабораторию они уже вошли вдвоем. «Капитан не давал мне распоряжений насчет тебя», — предупредил Эсмут. «У меня нет данных». «Я пришла просто поговорить. Я догадалась, что вам это нужно». «А тебе? Разве нет?» «Да». Эсмут предложил сесть. Она отказалась. Постояла, сложив руки на груди, озираясь по сторонам. «Эл, ты не обязана давать мне отчет. В случае нашей с тобой работы мы равные. И твой корабль предоставил мне все, что понадобится для анализа. Мера понятна, если учесть все происшествия. Я знаю, Геликс поставил меня в известность о его обязанности. Он тоже участник эксперимента, как я», — согласилась она, кивнула для убедительности. «Меня не покидает ощущение, что вы внутренне меня ругаете. Причем почем свет стоит». Она использовала старинное выражение, которое Эйсмут знал и поэтому засмеялся. «Да, интересное выражение, очень старое». «Да, как я сама. Вам не нравится мое дикое происхождение?» Эйсмут продолжал смеяться. «Ты угадала. Пока ты пропадала на планете в роли Верданы, я не мог побороть беспокойство. Теперь поводов для волнения нет, а у меня масса другой работы». «Вы лукавите, доктор». Эл прищурилась. «В моей матрице остался фрагмент генокода Верданы, который Геликсу не удалось изъять. И вам не удастся, насколько я знаю. Это нарушение чистоты эксперимента? Вас должно это волновать. Вы решили не тревожить меня?» Улыбка Эсмута стала грустной. «Капитан предупредил, что ты умеешь разбираться в таких тонкостях. И где научилась?» «У меня был хороший консультант на Земле. И сейчас есть». «Надеюсь, у тебя хватит сообразительности, чтобы не выносить суть этого эксперимента за пределы корабля. С точки зрения наших с тобой соотечественников, подобный эксперимент расценивается как преступление. Чем меньше людей поставлено о нем в известность, тем меньше хлопот у тебя будет впоследствии при контакте с Землей». «Я уже догадываюсь. Если формальности оговорены, а можем ли мы перейти к делу?» — намекнула Эл. «Да, безусловно. Я был суров в оценке, но я рад, что ты пришла». И Эйсмут снова улыбнулся. «Тебе еще не снятся кошмары?» «Нет, не снятся. Я повторяю ее моторику». «Это было сращивание?» «Да, Эл, это было сращивание, но это пройдет. Это работа сознания, а рефлексы труднее всего забыть». «Как же это выглядело со стороны?» «Я была на нее похожа?» — спросила Эл. «Очень. Поразительно похожа. Ни один костюм так не работает. Из того, что я видел, меня смутил только твой эффектный бросок плаща во время входа во дворец. Очень поздно я догадался, что ты специально так сделала, подавая нам знак. Дальше пошли перебои со связью, ну а прочее ты уже знаешь. Я не успел посмотреть материал полностью». «Так вы не знали про ранение? Я же посылала сообщение». «Да знала бы ты, что здесь творилось. Я не видел Торна таким озабоченным. хоть капитан очень хорошо умеет демонстрировать свое хладнокровие. Вместо сообщения пришел набор шумов, расшифровать который нам не удалось. Мы понятия не имели, что с тобой происходит. А то, как ты обнаружила наблюдателей, вообще какая-то мистика. Нет никакой мистики, это случай, призналась Эл. Я могу когда-нибудь узнать, как произошло сращивание или нет? Я сейчас скажу, что никакого сращивания не было. Будем считать, что ты руководила Верданой. Но это не так. Я же отключалась. В моем сознании одно не связано с другим. Чисто интуитивно я знаю причину. Дело в ее гибели. Вы не дали мне информацию. Эл закивала головой из стороны в сторону. Она не дает тебе покоя даже теперь. Эйсмут грустно улыбнулся. Но говорил же, не увлекайся. Ни один наблюдатель не получает информацию об обстоятельствах смерти прототипа. Лишь словесные данные, чтобы в случае вопросов отрицать факт своей гибели и дать объяснение своему поведению. В твоем случае все вообще пошло вне схемы. Этот вопрос мучил тебя все время. У этого так называемого эксперимента масса каких-то подоплек, которых Тор мне не говорит. Они неизвестны мне и, возможно, даже никому, только Торну. Его вообще не интересовало спасение Ахши, как я заметил. Ему было важно, как ты себя поведешь. Меня просто проверяли, сделала она грустный вывод. Я не стану этого отрицать, но работу ты сделал. Потому из-за провала отвечать не придется, сказала она. Эл, Галактис — это не космофлот. Тут каждый сам несет свое бремя и свою долю ответственности. У кого бы я ни спросил из нашей команды, все единодушно считают, что ты спасла Ахши. Эл изобразила удивление. Достаточно несложного теста, о котором ты и знать не будешь. Тогда почему меня не тестируют? Это Торн тебя послал, потому что верил, что ты до самого последнего момента будешь искать Виктора. А в искренность соплеменников он не верил. Он не поверил землянам. Он сказал еще в первый день, когда они прилетели, что им нужно его открытие, а его жизнь их не интересует. Он мог погибнуть. А твое вмешательство помогло им выиграть. Твоя драка на пепелище дома Верданы решила исход операции. Я ее плохо помню, но не мудрено при таком ранении. Ты отбила дневники Ахши, помнишь? Смутно. Ты дралась еще одним наблюдателем из той группы, что ушла за тобой. Да, на мне была кровь другого цвета, вспомнила она. Я дралась с землянином. Мне это простят? Только Виктория знала, что в роли Верданы выступаешь ты, что ты землянка. Торну пришлось поделиться этой информацией с ней, поскольку она сама тебя втянула в эксперимент. Но она не сообщила своим. Для нее жизнь брата оказалась важней. А как же остальные? А им нужны были только дневники. Они не собирались спасать Виктора. Они даже попытки не сделали. Они думали, что безумец менее ценен, чем его открытие. Да, верится с трудом. Виктория хотела его спасти. Она не лгала, я бы это почувствовала. Но она привела группу к провалу. Возможно, согласился Эйсмут. Да, скользкая тема. Вы с ними работали, вам виднее. А мне почему-то не хочется это обсуждать. Я вроде бы жизнью ни за что рисковала. За стопку тетрадей? Я чего-то не знаю. Кроме самой Виктории, Виктор Арсеньев никому не был нужен. Ниточка этого клубка у капитана, сказал Эйсмут. Эйсмут, вы подняли очень болезненный вопрос. Однажды я уже отказалась от контактов с вашей системой из-за подобных недомолвок. И это не просто моральный вопрос. С такой формой работы ты будешь иметь дело постоянно. Если тебя зачислят в действующие единицы спасательного корпуса, ответов на свои вопросы ты не получишь. «И вы советуете мне остаться наемником?» — с недоумением спросила она. Эйсмут немного помялся, но все-таки сказал. «Я землянин. Я тебя понимаю. Так ты сохранишь более высокий статус, сохранишь звание капитана и сможешь требовать объяснений. Извини, что развенчиваю твои иллюзии, но доверие тут велико, но и дисциплина куда выше, чем в космофлоте, поверь. Тут не принято задавать вопросы. Предполагается, что тот, кто дает тебе задание, Он твой патрон. Я сутками не спал, пока ты была на планете. Вообще до сих пор не понимаю, зачем было так тобою рисковать. Но по статусу я даже не могу спросить у капитана о его мотивах. А они выше моего понимания, признался Эйсмут. Я лишь могу заявить, что твои действия вызывали у меня шок вперемешку с восторгом. В космофлоте такому не учат, капитан. Ты в этом смысле самородок. Турм так пошутил, но он мыслит твой дар как-то по-своему. Чтобы работать с тобой, мне потребуется самообладание гораздо большего того, что я имею сейчас. Так что не удивляйся, если мы не встретимся на следующем задании. А оно будет? — удивилась Эл. Этот вопрос ты решишь только с Торном. А вы? Вы мне не доверяете. Я не могу судить. Это был лишь первый раз. Спонтанно, дико, но успешно. А победители не судят, как у вас там выражается в 20 веке. Победители сами себя судят, — перефразировала Эл. Я не в восторге от результатов и хочу забыть этот кошмар. У тебя будет время, еще освоишься. Наблюдатель из тебя не получится, темперамент у тебя не тот, а вот спасатель выйдет замечательный, поверь мне, как специалист. И Эйсмут снова улыбнулся. Спасибо, обнадеживает, поблагодарила Эл.